Те дружно ответили: «Понятно. А сейчас, может быть, вы что-нибудь скажете?» Галина Петровна посмотрела на Кузьму. «Вы сами ведь представитель общества, долой неграмотность». «Да нет, все ясно», — отказался Кузьма. «Тогда займемся главным. Будем разучивать буквы». Всем раздали буквари, а Галина Петровна взяла со стола пачку картонок, похожую на колоду карт, и стала так, чтобы ее всем было видно. «Вот это А!» — показала она одну картонку с буквой. «Найдите у себя такую же». Мужики уткнулись в буквари и стали водить пальцами по алфавиту. «Да вот же!» — подсказал кому-то Яша. «Где?» «Да вот, чучело гороховое! Что, ты ослеп?» «Подсказывать нельзя!» — строго сказала Галина Петровна. Яша послушно уткнулся в свой букварь. «Все нашли?» «Федя тут никак не может. Вот же она! На тебя смотрит!» Опять не выдержал Яша. «Не мешайте. Так, запомните, что это А. Теперь вот такую найдите». Галина Петровна показала еще одну букву. Опять заползали пальцами по букварям. Яша беспокойно завертелся во все стороны. «Да вот же, вот!» — шепотом подсказывал он. «Ты сиди тут!» — громко возмутился Николай Колокольников. «Крутишься, как сорока на колу. Без тебя найдем».